они занимались любовью. В промежутках между апофеозами он читал ей бесконечные стихи, не давал спать. «Послушай, Янг, давай все же малость поспим, а?» Он шептал ей в ухо, «А я тебе шепотом, потом полушепотом, потом уже молча, любимая, спи». Литературная жизнь научила Татьяну некоторой резкости в обращении с поэтами. Так получилось и на сей раз. «Послушай, Янг, тебе никто не говорил, что полушепот — это громче, чем шепот». Такая реплика со стороны любимой была посильнее пощечины. Поэт вскочил и зашагал по комнате, довольно комичный в своей наготе. «Это твой толстый Мишка научил тебя такому вшивому реализму?» «Неправда!» — теперь она вскочила и шагнула к нему, нагая и наглая. «Это мой Семчик незабвенный всегда говорил, что поэзия требует точности слов». Первый муж Татьяны, израненный Семен Корзун, считался одним из лучших поэтов военного поколения. Увы, его тело, потрясенное столько раз попаданиями пуль, осколков, а также контузиями, потеряло иммунитет, и он умер от гонконгского гриппа. Тушинский молчал. Он понял, что она права. Корзун считался неопровержимым авторитетом. Он положил ей руку на плечо и повернул ее к себе. Ее ладонь проследовала от его средостения вниз. Их чресла слились в нерасторжимом объятии. Любовь продолжалась. Пока они жили в своем веселом богемном браке, произошла довольно забавная облескурация. Первая и вторая жены Тушинского сдружились. Нелка стала чуть ли не членом их семьи. Подолгу с Танькой болтали о разном. Собирали в химчистку общую кучу одежды. Вместе гоняли на новенькой «Волге», то одна, то другая за рулем. Однажды за нарушение сплошной полосы были задержаны ГАИ. При проверке документов выяснилось, что у обеих дам основным документом на вождение является доверенность Яна Александровича Тушинского. Инспектору ничего не оставалось, как только позвонить знаменитому поэту. «Вы бы разобрались со своими женами, Ян Александрович!» Тот прискакал на такси, освободил ТС и обеих супруг, кричал на них в присутствии сотрудников: «Сволочи! Идиотки!» А те только принимали намеренно жеманные позы. На сотрудников эта сцена произвела исключительное впечатление. Такие кадры у него прохлаждаются в женах. И вот сейчас, весной 1963-го, две эти сердечнейшие подружки сидели, обнявшись на диване, вернее, утопали в нем, выставив две пары отменнейших колен, и хохотали над поддатыми ребятами. Все-таки здорово Нелка придумала, всю гоп-компанию притащила из ЦДЛ с собой. «Послушай, Танька, а где же Янг?» — спросил Ваксон. «Куда он вообще-то запропал?» — поинтересовался Атаманов. «Небось, к бабам пошел», — употребил Подгурский свою слегка заезженную шутку. «Надеюсь, жив?» — с некоторой бесцеремонностью хохотнул Барлахский. «Он в ванне валяется», — ответила Татьяна. «Да как же так? Все время, пока мы здесь, он в ванне валяется?» «Да он сейчас больше в ванне, чем на поверхности валяется», — объяснила уже захмелевшая жена. «Отзвонится по списку и мырь!» «Пошли вытаскивать Тушинского», — возгласила Нелла. «Подсушим мальчугана». Ян дверь в ванную никогда не запирал на случай непоправимых обстоятельств. Теперь он лежал в хвойном растворе и думал о своей горькой участи. Вот эти ребята веселятся, как будто ничего не случилось, а настоящий поэт чувствует, что случилось всей своей кожей.